зачем мне это лето? Прыгал, изменяя в сердце так, в красный пылючек света. Я отправлен гением на Марс, чтобы покорить планету. Вспомнится я, звездная пыль на сапогах. Я не знаю, для чего придумали страх. Он статичен, мир циничен, я земля. Начинаю свой отсчет с нуля. Я питает кислород и батареи солнечного света. На гидропоне высажу цветы. Завтра твой день рождения. Я у вас бываю в новостях, от вас ко мне лишь поздравления. Цель ясна, и задача моя это терраформирование планеты. Таймер включен, глобально теплеет земля. Начинаешь свой отсчет с нуля. Я